Глава 14. 6. Империя Оранье-Нассау. Окрестности Нового Амстердама. Большегруз с Колымагой Фавом ехали слишком близко друг к другу, так что очередную прямую я начал с маневра, поставившего фаэтон на два колеса. Вырвавшись на междугороднюю трассу, я снова вдавил газ до упора. Кот со стихией влили в многочисленные цилиндры новую порцию влияния, заставив тяжелый корпус только набирать. Один из порталов уже был позади. Впереди ждало еще 3. В этот раз я не сильно заморачивался, позволив составить маршрут книге. Сам только следил, чтобы не упустить ни одну из важных для себя нитей, и каждые полчаса проводил в голове проверку на посторонние вмешательства. После ее наверняка придется выкинуть и придумать новую. Нельзя ее было так часто использовать. Но очень уж сейчас нужна была гарантия, что никто не водит меня за нос. «Мы там не могли пройти», — раздался голос Дрейка. Предыдущие полчаса он сидел молча, не дергался, не паниковал, даже вопросов не задавал, хотя, надо признать, причины были. «Ехал я быстро». «Вы про грузовик?» «Нет», — поморщился он. «Кажется, когда мы вставали на бок, он слегка прикусил губу». «Про перекресток». «Это было минут 10 назад в самом центре Нового Амстердама. Выбор там у меня был простой — либо посадить себе под капот трамвай, либо позволить пространству чуть-чуть помочь нам». Кивнул я. «Понимаю». В ответ Дрейк неожиданно хмыкнул и вроде как невзначай бросил взгляд на спидометр. Стрелка на нем продолжала клониться в сторону максимального деления 500 км в час. Создатель 101-го, видимо, и правда был романтиком. Насколько я знал, ни один автомобиль, ни стихийный, ни системный, такой скорости дать не мог. А тут последняя черточка стояла даже не у самого края. Еще минут через 5 трасса ухнула под гору и вскоре вывела нас на побережье Вечного. Формально лишь озеро, хотя по площади оно не особо уступало Индийскому океану со Старой Земли. В бесконечной синей глади заиграли отражения диска. Я окончательно перестал беспокоиться о других машинах, лишь слегка касаясь руля, когда нужно было перестроиться на соседнюю полосу. Что встречные, что попутки пролетали мимо, не успевая сложиться в хоть сколько-нибудь цельный образ. «Значит, промасштабирующийся артефакт — это тоже правда?» — спросил Дрейк в какой-то момент. Вывод он, конечно, сделал не на основании увиденного в новостях, а после того, как я превратил для автодеталей кусочек графрана из обычного в тающий. Дальше цепочка рассуждений была простой. Графрановое поле могло впитывать свойства техник и способностей, но в очень малой мере. Нанесение руны с этим препятствием справлялось. Вместо ответа я стянул с запястья заступник и перекинул его Дрейку. Тот вздрогнул, но тут же уставился на амулет, словно на величайшую драгоценность. «Всем своим делаю такие», — сказал я. «Времени, правда, не хватает». «Он...» — инженер запнулся. Заступника он держал кончиками пальцев. «Он... структура меняется? Прямо сейчас?» «Мир вокруг меняется. Он прислушивается». Нахмурившись, Дрейк еще какое-то время держал амулет. Потом вернул мне. Я снова застегнул его на запястье. «Значит, ты сын Алексея Фенса», — сказал он. «Хм, я даже отвернулся от дороги, чтобы бросить на инженера взгляд». «Вы его знали?» «К сожалению, нет», — вздохнул он. «Только слышал. У него ведь 6-я интеллектуальная степень. Вибрация. А вот это уже было интересно». «И у вас тоже», — сказал я. На миг глаза Дрейка расширились в удивлении, потом он улыбнулся. «Вот потому мне лучше и не выходить за пределы завода. Не умею язык за зубами держать, хотя я все равно буду все отрицать». Я понимающе кивнул. Сообщество ученых было одним из самых закрытых на 9 планетах. Помню, я задал вопрос Франку Стрейси насчет того, где взять список тех, кто обладал высокими степенями. Ну и стеклотарщики едва ли не посинели от натуги, пытаясь не поднять меня на смех. Смысл был в том, что публично и на общих правилах получить можно было максимум 4-ю степень. А вот как выдавались степени с 5-й по 7-ю, Франк Стрейси уже не знали. Отвечали только что-то маловразумительное. Сделаешь достойное открытие, тебе ее обязательно дадут. У них обоих, кстати, была четвертая интеллектуальная степень. Хотелось спросить об этом у Дрейка, но я чувствовал, что не ответит. Точнее даже, что не сможет ответить. Впрочем, в любом случае, сначала нужно было с другим разобраться. «Что у вас с русскими?» Этот вопрос у Дрейка тоже энтузиазма не вызвал, но тут я отступаться не собирался. «Вы сами дали мне двигатель и сели в мою машину», — заметил я. «Ни за что не поверю, что вы не осознавали рисков. Вы обо мне не знаете ничего, кроме того, что я выгляжу как Алекс Фэнс». «Ты привел доказательства», — напомнил он. «Косвенные. Но, допустим, по сумме фактов действительно можно предположить, что я Алекс Фэнс. Правитель и как минимум пятый ранг. Лично я бы воспринял это наоборот, как опасность. На дурака вы не похожи, значит, вы расценили мое появление как шанс». «Или же я просто любопытен», — предложил Дрейк. «Масштабирующийся артефакт пытались изобрести сотни лет». Какое-то время после этого он молчал. Я не торопил. «Впрочем», — проговорил он наконец, — «впрочем, ты прав. У меня действительно проблемы». 6. Новые американские штаты. Окрестности Орлеана. «Удар!» Ремень безопасности впился Виктории в живот. Заступник на бедре раскалился и спустя миг окутал ее чем-то наподобие невидимой резины. «Грохот!» Взлетевший над дорогой фургон пробыл в воздухе недолго. За окном закружились, меняясь друг с другом, небо, асфальт и обочины. Несколько раз голову Виктории дернуло из стороны в сторону, прикладывая то к стеклу, то к собственным коленям. Но резина защитила. Отделалась девушка в итоге легким головокружением. При последнем перевороте Фав каким-то чудом встал на колеса. Вся его передняя часть превратилась в комок искореженного металла. Ехать дальше машина вряд ли могла. «Син, ты цел?» Стоявший напротив мистер Чан с явным беспокойством склонялся над полноватым. К нему он, судя по всему, привязан был куда сильнее, чем к детку и каратисту, что сидели впереди. Оба явно были не жильцы. Тела обоих сжало и переломало внутри кабины водителя. «Да». По лицу Сина стекала струйка крови. Он держался за руку. «Да, кажется. Кто это был?» «Пока не пойму», — ответил Чан и бросил взгляд на Викторию. «Возможно, Фэнс или кто-то из его подручных». Услышав это, системница сначала внутренне усмехнулась, а после, наоборот, нахмурилась. Она же слышала, как до удара водитель сказал: «Женщина с мечом». «Вот же кобелина! Если Духов отправил ее спасать какую-то свою очередную подстилку... Хотя женщина — это ведь явно кто-то старый и некрасивый». Впрочем, пока на это, пожалуй, похер. Нужно было хоть как-то с этими типами разобраться. Рост металла все еще не откликался, но как минимум у нее был заступник, а это уже давало шанс. «Мы недостаточно отъехали от Доминиума», — произнес после паузы полноватый. «Нужно найти другую машину». «Я уже отправил», — ответил Чан. «Тут рядом небольшая стоянка, там должно быть что-то подходящее. Сможешь идти?» «Да». Взяв своего друга под руку, мистер стал помогать ему выбраться наружу. К Виктории же пристроились каратист со здоровяком. «Выходи», — велел ей последний. «У меня нога болит», — ответила она на пробу. «Нести?» «Хм, ладно». Поднявшись, она выпрыгнула из фургона вслед за Чаном. Снаружи огляделась. Судя по виду, это были предместья какого-то города. Вероятно, американского, учитывая, что новые американские штаты, 8, окружали Доминиум, 8, со всех сторон. Фургон стоял рядом с дорогой, на краю заросшего травой пустыря. По другую сторону трассы виднелись здания. То ли заброшенная заправка, то ли еще что-то подобное. Еще дальше начинались ряды сеточных заборов, за которыми высились нагромождения смятой стали. Свалка автомобилей? Тогда, видимо, и та стоянка, о которой говорил Чан, находилась где-то там. Завершал пейзаж десяток мелких китайцев, выстроившихся вокруг фургона с автоматами в руках. Взяться им здесь было совершенно неоткуда. Не на крыше же, обнявшись, они все это время ехали. А значит, все они реально были мобами. И вызвал их либо Чан, либо этот его друг. И тут даже не так важно было то, что Виктория ощущала их всех системниками, а то, что мобы эти не были тупыми куклами. То есть они себя, конечно, тупо вели, но... Не так мобы выглядели. Не так. Не чесались, не смотрели в окна и уж точно не разговаривали. Виктория их с самого детства видела и всегда бы отличила. А потому... «Вы кто, мать вашу, такие?» — прямо спросила она Чана. Тот только коротко глянул в ее сторону и снова сосредоточил все внимание на Сине. «Можем здесь дождаться машину?» «Нет, пойдем», — ответил полноватый. «Выиграем немного времени». Резко замолчав, он вдруг откинул Чана в сторону. Всплеск кода. А еще через миг, непонятно откуда, будто просто вынырнув из воздуха, на него обрушилась стремительная фигура. Ярко блеснул на солнце меч. Дзинь! Но Син успел создать вокруг тела барьер, как Виктории показалось, из чистого кода. Удар меча пришелся по нему. Вторым движением Син резко дернул кулаком, делая хватательное движение, отчего в воздухе проступила пятерка кривых пальцев крюков размером с ковш экскаватора. Пальцы дернулись к противнице, попытавшись сжать ее в стальных объятиях, но в последний момент мечница увернулась. С нее только капюшон сорвало. «Чё-то вообще не старая», — с легким раздражением успела подумать Виктория. Через миг загрохотал сразу десяток автоматов. Откуда-то из-за фургона выскочила еще пара каратистов. Но снова мелькнул в воздухе покрывшийся синими молниями клинок. Сразу троих мелких раскидало в стороны, оставив подымящиеся дырки в груди. А ближайшего к девчонке каратиста просто разрубило, хотя он вроде и не успел приблизиться. На мечницу снова кинулась гигантская рука, но за миг до этого девчонка растворилась в воздухе, видимо, спрятавшись туда же, где была до начала нападения. «Найти ее!» — крикнул тут же мелким Чан. Сам же, поднявшись с земли, кинулся к Сину, которому, кажется, бой дался не очень легко. Лишь с помощью мистера он удержался на ногах. «Не получится!» — прохрипел полноватый с трудом. «Сильный противник!» «Но мы должны!» «Да, и мы свой долг выполним. У нас...» Он вдруг оборвался, кажется, снова прислушиваясь к каким-то своим внутренним ощущениям. Вот только на сей раз в выражении его лица проступила не просто тревога, а что-то близкое к отчаянию. «Магнус!» 6. Свободная экономическая зона Траст. До цели оставался всего один портал, и, как назло, мы все-таки попали в поток достаточно плотный, чтобы я не решился проскакивать его на вмешательствах. Встретиться с темным, будучи еще и под откатом, удовольствием было тем еще. В итоге я снизил скорость до городских 60-80. «Кажется, за нами следят», — заметил Дрейк в какой-то момент. 12 минут уже», — ответил я. «Могут напасть?» — уточнил инженер. Я пожал плечами и добавил, невольно хмыкнув. «Вы так и не спросили, куда мы едем?» Хотя надо признать, что времени особо не было. Не сразу, но Дрейк рассказал мне историю свою и своей семьи. И неожиданно, на самом деле нет, я ведь мастер перемен, она оказалась связана сразу с несколькими моими знакомыми, с Викторией в том числе. Ну и еще одним важным моментом было, что двигатель был далеко не самым главным, что изобрел Дрейк. На тайной базе у него немало всего накопилось. И это само по себе создавало проблемы, причем размер их виделся приличным даже для меня. Впрочем, и перспективы рисовались заоблачные, главное было не надорваться. «Я думал, в Доминиум», — ответил он после паузы. «А зачем?» Несколько секунд он молчал. «Будет лучше, если я узнаю», — спросил он в итоге. «Я... вибрация». Крутанув рулем, я резко перестроился в соседний ряд. А на том месте, где фаэтон был до этого, расцвел огненный шар, в который он бы как раз влез целиком. «Ладно, по ходу поймете», — крикнул я. И снова бросил двигатель в форсаж. 6. Новые американские штаты. Окрестности Орлеана. «Магнус!» — прохрипел Син. «Магнус?» Тут же напрягся Чан. «Когда?» «Сейчас!» Услышав этот короткий обмен репликами, Виктория и сама ощутила тревогу. Вряд ли они говорили о каком-то другом Магнусе, каком-нибудь добродушном шведе, работающем в ближайшем сервисе. Очевидно, речь шла о главе Доминиума. Заозиравшись по сторонам, она попыталась сама что-то увидеть. Но нет. Мелкие китайцы продолжали прочесывать пустырь в поисках исчезнувшей мечницы, отходя все дальше и дальше от фургона. Рост металла все еще не отзывался Виктории. Что бы за дрянь Чан на нее не наложил, она все еще работала. Правда, и заступник, судя по всему, не опускал рук. Он постоянно то нагревался, то остужался, и от этого Виктория то совсем переставала ощущать интерфейс, то, напротив, ей начинало казаться, что еще чуть-чуть, и код снова станет полностью ей доступен. Неужели? Неужели Магнус Филиус и правда сейчас появится? Прямо здесь? Насколько она знала, он почти никогда не покидал Доминиума. Виктория, конечно, считала себя важной, но в такой ситуации с радостью на денек поменялась бы с кем-нибудь местами. Но... Несколько секунд мистер пораженно смотрел на Сина. Потом резко полез в карман, достал кристальницу, открыл и вынул из нее крошечный серый кристалл, уставившись на него как на великую драгоценность. «Помехи?» «Да», — ответил Син после паузы. «Другого выхода нет». «У нас больше ничего не останется против Магнуса». «Мы должны отвезти Птицкер на базу. Культиватор туда пробраться не сможет, а значит, мы сможем его контролировать. Осталось 10 секунд». Мгновение мистер еще смотрел на полноватого, а после быстро вставил кристалл в фиксатор, ткнул в дисплей. «Взрыв кода». Воздействие оказалось похожим на то, что использовал здоровяк в машине, но было еще сильнее. Намного. Все до одного мобы, каратисты, здоровяки, мелкие, попадали на землю. Также тряхнуло и Викторию. Сами по себе сработали одноразовые согревания и бодрость из ее интерфейса, что нехило так вдарило по мозгам. Тонизирующие способности крайне не рекомендовалось активировать вместе. Нужна была пауза хотя бы в несколько секунд. Пройдя сквозь них и поднявшись, казалось, до неба, кот устремился во все стороны, разом, разгоняясь и разворачиваясь. Вероятно, эффект от неизвестной способности должен был покрыть многие и многие километры. И даже, Виктория внезапно это поняла, он как-то повлиял и на отмену, что сдерживал рост металла. Заступник на бедре едва ли не раскалился, явно почувствовав ослабевшее сопротивление. «Хорошо, теперь идите. 1/2 часа у вас есть», — сказал Син. «Я задержу мечницу». «Что?» — Чан уставился на него неверящим взглядом. «Нет!» «Она все еще здесь», — проговорил он тяжело. «Ждет момента. Если справлюсь, то догоню вас». «Лучше я останусь». «Нет». «Тебя некем заменить, иди!» В голосе китайца прозвучала непреклонность. Еще несколько секунд мистер смотрел на полноватого, сжав кулаки, а после резко отвернулся. «Эх, жаль! Еще б минуту хотя бы слюни бы попускали!» «Держите ее!» Крик несся вслед, потому что уже 20 секунд, как Виктория со всех ног неслась через пустырь. 6. Свободная экономическая зона Траст. «Кто это вообще такие?» — крикнул Дрейк с заднего сиденья. Там он потрошил сумку, что захватил с собой с завода. Изнутри прилично веяло стихией, системой и даже аномалией. В общем, все свое ношу с собой. Уважаю. В моем стиле. Сам я даже за рулем сидел, не снимая рюкзака. А сумка Алексея лежала в ногах на пассажирском месте, рядом с водительским. «Хрен их знает», — честно ответил я, уводя фаэтон от очередной техники. «Нормально поработать над машиной у меня времени не было. В автодеталях мы только двигатель вставили, так что допускать попадания было крайне нежелательно. 3 машины, внутри стихийники, сильных нет». Я снова дернул руль, бросая фаэтон в сторону, и в 10 метров от нас испарился угол бетонного здания. «Вроде бы нет». «Ротшильды», — предположил Дрейк. Про объявление фэнсов вне закона я ему уже рассказал. «Может быть», — не очень уверенно ответил я. Книга на этот счет пока молчала, но если и так, то явно не сами. Просто какие-то подпевалы. «Что делать будем?» Вопрос был хороший. В плотном потоке мы и сами были уязвимы, и что немногим лучше могли пострадать невинные люди. А это при определенных обстоятельствах могло вдарить уже по мне. Ответственность мастера перемен, ничего не сделаешь. Хотя, в принципе, до портала оставалось всего пару километров. Придется, конечно, попотеть, попрыгать с полосы на полосу, но в целом не так и критично. С другой стороны... «Они стихийную метку на фаэтон повесили», — заметил я вдруг. «Вот, только что». «Черт, боятся упустить нас после портала», — ответил Дрейк. «Можешь сбросить?» «Конечно могу», — хмыкнул я. «Но не буду». По крайней мере, теперь стало ясно, что преследовали нас не культиваторы. Не темные и не кто-то, кто хотя бы чуть разбирался в способностях таких, как я. Первое, чему учил Лао, когда речь заходила о бое культиватора против культиватора, это быть особенно осторожным с вмешательствами, обходиться либо слабыми, либо, в идеале, косвенными. И тот, кто пытался закрыть от меня Викторию, эти правила знал. Потому впрямую воздействовал только на телефон системницы и на ее же заступника, и лишь косвенно на меня. И тем не менее, это уже дало мне кое-какое преимущество, которое в будущем я обязательно разыграю. Тут же метка впрямую взаимодействовала с моей энергетикой. Стихийные двигатели запускались с использованием личной энергии водителя, так что связь была непосредственная. Очень опрометчиво с их стороны. Сделаем чуть-чуть по-другому. До портала к тому моменту оставались уже считанные сотни метров. Заметив пустой участок полосы впереди, я резко перестроился, после добавил скорости. Мгновение перехода, и уже на другой стороне вибрация. «Сука!» «Что?» — Дрейк явно понял что-то по голосу. Расстояние в чувствительности культиватора тоже имело большое значение, так что неудивительно, что, едва переместившись, в моей голове окончательно сложилось понимание того, кто и что затеял. Осталось только понять, зачем. И в этот раз я ответы получу. «Готовь свои игрушки», — посоветовал я, быстро перестраиваясь и выскакивая на магистраль. «Скоро они понадобятся, мы у цели». «А эти сзади». Каким-то образом инженер догадался, что речь была уже не о преследовавших нас стихийниках. «Они свое тоже получат», — усмехнулся я. И прямо на ходу... потянулся к сумке Алексея. 6. Новые американские штаты. Окрестности Орлеана. В идеале, конечно, стоило бы бежать не к свалке, куда явно собирались и сами китайцы, а куда-нибудь в другое место. Но, во-первых, так бы ее рывок заметили раньше, свалка как раз была в слепой зоне у Чана и Сина. Во-вторых, ей самой нужна была машина. В-третьих, металл. Она ощущала его присутствие, это было совершенно новое чувство, ранее ей незнакомое. На автомобильной свалке железа было так много, что оно будто бы звало ее. Почти наверняка оно было связано с новым взятым уровнем способности. Пока Виктория бежала, а китайцы пытались ее догнать, спасибо тренировкам Немейера, что у них пока не особо получалось, заступник продолжал бороться за освобождение интерфейса. Оставалось явно совсем немного. Системница, не переставая, обращалась к Росту. Она уже почти его чувствовала, почти могла задействовать. Спустя минуты две она прыгнула на сетку забора. Парой резких движений забралась наверх, спрыгнула с другой стороны. «Мобовы мобы!» — вырвалось у нее. Оказавшись лицом к лицу с парой каратистов. «И как они так ее опередили?» Обернувшись, она увидела бежавшего к стоянке Чана в сопровождении почти двух десятков разномастных китайцев. «Да вашу ж мать!» Виктория схватилась за заступник, почти уже раскалившийся. «Ну давай же, давай!» Свист. Чего?» Головы обоих стоявших перед ней каратистов вдруг качнулись и свалились с мобовских шей, будто при сборке их забыли клеем смазать. Еще через миг упали и тела, а за ними... «Жить хочешь?» Обнаружилась все та же мечница. То ли полноватый свои возможности переоценил, то ли она тупо от него удрала. Но теперь неизвестная, она снова натянула капюшон, стояла перед ней, а Чану с остальными еще нужно было до них добежать. «Меня вроде никто и не хотел убить», — ответила Виктория. «Уверена?» Невольно системница бросила еще один взгляд назад. «Эй!» Китайцы уже не просто бежали, они еще и одновременно целились. Хотя, возможно, они в эту девку целились. Вот только стояла-то Виктория с ней совсем рядом. «Вы охренели, что ли?» Один из мелких резко остановился. Встал на одно колено, уперев автомат в плечо. «Выстрел!» За миг до него, нагревшись, заступник заставил ее отпрыгнуть в сторону. И только потом пуля пролетела мимо. «Все еще сомневаешься?» — уточнила мечница. «Мобова задница, ладно! Тогда за мной!» Та тут же сорвалась с места, устремившись в проход между нагромождениями смятых корпусов автомобилей. Виктории ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Минуты три они виляли, меняя направление на каждой развилке. Причем подсказка заступника каждый раз совпадала со стороной, куда поворачивала мечница. Позади, а спустя минуту и по бокам, слышались многочисленные возгласы на китайском. Кажется, число мобов только множилось. Такими темпами рано или поздно их обязательно окружат. «Мы куда-то бежим?» «Уже на месте». Очередной сворот вывел их с территории свалки на стоянку, где по краям стояли подержанные лотусы и сильно не новые коммоторы. А в центре... «Охереть!» «Планетолет!» Вживую Виктория их прежде не видела, только в журналах читала. «Залезай!» Мечница, не останавливаясь, рванула прямо к черному матовому корпусу летающей машины. Ей навстречу уже открывался люк.